Генри Минсберг. Реальный менеджмент. Здравый смысл вместо управленческих мифов. Предисловие. Гуру менеджмента не очень любят говорить о здравом смысле, хотя бы потому, что у каждого руководителя он свой, и обучить здравому смыслу в учебной аудитории вряд ли возможно. А вот концепции менеджмента, они универсальны, их можно внедрить. Работе с ними, обучить, для этого есть курсы, книги, высшее образование. Концепции расплодилось видимо-невидимо. Кайдзен, бережливое производство, бирюзовая организация, 6 сигм, 7С, McKinsey, SWOT-анализ, MBO, сбалансированная система показателей, реинжиниринг, KPI, OKR, методология Адизиса, теория вариабельности Шухарта-Деминга и другие. Каждая концепция полезна, каждая рождалась как способ решения какой-то новой проблемы, и все их, безусловно, стоит изучить. Но многие консультанты искренне считают и успешно убеждают в этом топ-менеджмент, что предлагаемые ими концепции работают во всех случаях, а свойственные любой модели упрощения никому не повредят. Бедные руководители подсаживаются на очередную волшебную таблетку, чтобы через год-другой убедиться, что она не работает или работает совсем не так, как предполагалось. Какие-то проблемы удается решить, но часто решение плодит новые проблемы, иногда еще хуже прежних. И что же делать? Надо вспомнить простую истину из системного анализа, которая гласит, что сложную систему нельзя описать одной моделью. Все модели и концепции полезны, все дают новое понимание объекта управления, но все это части картинки. Это деревья, иногда даже рощи, но никогда не лес. Генри Минсберг, безусловно, гуру менеджмента, но гуру необычный, особенно в этой книге, где он предстает в роли гуру здравого смысла. Он показывает, что на деле работа руководителя очень далека от стройности и четкости учебников MBA. А разделение на лидеров, стратегов, визионеров и менеджеров, делающих правильные вещи, очень условное. Да, здравый смысл у каждого свой, и учебная аудитория для его освоения называется жизнь, но ведь и ситуации у каждого руководителя свои, часто абсолютно уникальные. И только здравый смысл, личное суждение, иногда даже личный эмоциональный отклик способны подсказать правильное решение, которая может предполагать как начало применения той или иной концепции или ее части, так и отказ от нее. Надеюсь, что после прослушивания этой, безусловно, отрезвляющей, но одновременно и вдохновляющей аудиокниги, вы, руководители практики, только с большим рвением и интересом будете дальше погружаться в сложнейшую, но очень благородную деятельность по управлению большими и сложными человеческими системами. Сергей Турко, кандидат экономических наук, главный редактор издательства «Альпина Паблишер». Добро пожаловать! Эта аудиокнига записана для практикующих менеджеров. Она будет особенно полезна новичкам в управлении, сбитым с толку этим загадочным новым миром менеджмента. Реальный менеджмент, здравый смысл вместо управленческих мифов, значительно сокращенная и переработанная версия моей книги «Действуй эффективно. Лучшая практика менеджмента», где рассказывается о самой сути менеджмента, важной занятому читателю. Если вы менеджер на грани выгорания, чей портрет я даю во второй главе, ориентируйтесь на них, а если хотите стать вдумчивым управленцем, как рекомендовано в пятой главе, вникайте глубже. Вот краткий обзор шести глав. Глава первая задает тон, ставя под сомнение ряд расхожих мифов об управлении, например, что лидерство важнее менеджмента. Она короткая, но необходимая для понимания всей аудиокниги. Глава вторая описывает неумолимое давление на менеджеров, бешеный темп, постоянные помехи, хаос, требующий упорядочивания и многое другое. Остановитесь и оглянитесь. Вас могут ждать сюрпризы. Третья глава рассказывает суть управленческой работы, что делают менеджеры и зачем. Управление предстает как процесс, протекающий в трех плоскостях. Работа с информацией, работа с людьми и выполнение действий. Глава 4. Исследует неявное многообразие управления. В разных культурах, на разных ступенях иерархии, как искусство, ремесло и науку. Некоторые мысли приведут вас к неожиданным выводам. Пятая глава проникает в самую суть того, что делает управление сложным – дилеммы, вынуждающие каждого менеджера ходить по канату, балансируя между противоречивыми требованиями. Например, как обрести целостность в работе, которая по природе своей фрагментирована, раздроблена. Как сохранять уверенность, не впадая в самонадеянность? Это, пожалуй, важнейшая глава аудиокниги. Послушайте ее, чтобы принять неразрешимые аспекты работы, а не пытаться их разрешить. Глава 6 рассматривает вопрос о том, что делает менеджеров результативными. Не ждите банальных призывов. Вместо этого поймите, что менеджеров нужно ценить не только за сильные стороны, но и за слабости. А кто знает о них лучше, чем их подчиненные? Что лучшие управленцы часто трезвы умом и душевно здоровы. Хватит героического лидерства. Пришла пора вовлечения.